Глава 14. Я проснулась от того, что в глаза светило солнце, а может, от того, что прекрасно выспалась. Я сладко потянулась, чувствуя, как в теле бурлит энергия, и тут-то вспомнила все, что произошло вчера, и съежилась, невольно закрыв лицо руками. Это было ужасно. Все было ужасно, от начала до конца. То, что он со мной вытворял, то, что я при этом испытывала, сама того не желая, и то, чем это закончилось. Если бы он еще немного потрогал меня там, я бы сама на него набросилась. О, боги, как же стыдно! Счастье, что путы меня обездвижили, не дав опозориться. Но самое ужасное то, что даже сейчас, обмирая от ужаса и стыда, злясь и ненавидя, даже сейчас при одном только воспоминании о его горячих руках, гуляющих по телу, становится жарко. Так жарко, будто огня из печи глотнуло. Словно уходя из этой комнаты, он не забрал с собой магию, а оставил ее здесь, чтобы продолжать меня терзать в свое отсутствие. Нет, это никуда не годится. Сандра часто говорила, глупые мысли лезут в голову, когда руки пусты. Я подскочила с кровати, яростно потрясла одеялом и обрушила его на кровать, с силой разгладив ненавистные складочки. Отыскала расшитое шелковое покрывало и кинула его сверху, распрямив до идеальной ровности. Искусно разбросала по нему подушки. Так, неплохо, вроде бы порядок. Теперь умыться. Дочисто. До скрипа. А еще можно протереть тут пыль. И вот этот комод я бы переставила. Вот здесь он будет смотреться куда лучше. Конечно, неплохо было бы выйти в сад, чтобы поиграть в мяч, побегать или, если тут есть пруд, а ведь он наверняка должен быть, поплавать. Дома именно так я начинала каждое утро, и сейчас тело жаждало движения. Пожалуй, сегодня больше, чем обычно. Значительно больше. Но, увы, подергав дверь, я обнаружила, что она заперта. А значит, не то чтобы побегать или поплавать. Даже прогуляться по коридорам у меня не получится. Я стала нервно ходить из одного угла в другой. Попробовала передвинуть комод, но он был слишком тяжел, не поддался. Я уперлась ногами в пол и навалилась на него спиной. Нет, бесполезно. За этим занятием меня и застала вчерашняя девушка. Она посмотрела понимающе. «Вы только не переживайте». Поначалу все так не знают, куда себя деть, а потом привыкают. Все, и много здесь всех. Да уж хватает, со всего королевства девиц свозят. Что ж, зато в такой толпе легче затеряться. Глядишь и забудет обо мне. А там уж я как-нибудь извернусь и попытаюсь выбраться. Почему-то наряду с облегчением эта мысль принесла и какое-то другое чувство. Болезненное и неприятное. Но останавливаться на нем и разбираться, что это такое, было некогда. «Иные месяцами тут живут, а его величество так и не видели», — выдохнула девушка. «Вот же, а ко мне сразу явился, не запылился». «Так они ж у вас так и состарятся», — девушка пожала плечами. «Глядишь, и о них вспомнит когда-нибудь». Болтливая служанка — настоящая находка. Надо бы как-то ее получше расспросить, тем более, что она из здешних порядков секрета не делает. А я-то думала, король каждую ночь с новой девицей постель делит да отправляет во свояси. Девушка расхохоталась. Если он с кем и делит постель, то только с темными. С благородными, то есть. Это еще почему? Удивилась я. И что, их это устраивает? Ну, благородных-то. Между собой не дерутся? Ему в космо не вцепляются? Вцепишься ему. Как же? Убрать соперниц? Конечно, многие хотели бы. Да только никто не рискнет. Уж больно король о темной крови печется. А то, что в эту спальню все главные красотки королевства стремятся попасть, так оно и понятно. Каждая хочет наследника зачать да стать королевой. Да уж, похоже, личная жизнь короля весьма насыщена. Как ему еще при такой нагрузке на государственные дела времени хватает? Я с яростью толкнула комод, и он поехал по полу, оставляя глубокие вмятины. Так-то лучше. Значит, я ему вроде как почти не нужна. А что же тогда мне делать? Я имела в виду, чем заниматься целыми днями. Не сидеть же Сидни в этой комнатке. Но девушка истолковала мой вопрос неверно. Что делать? Она задумчиво посмотрела на комод. Потом на меня с какой-то особой серьезностью. Вы, главное, не влюбляйтесь в него. Тем, которые влюбляются, хуже всех. Сохнут и тают на глазах. Жалко смотреть. Да я не... Я хотела объяснить ей, что совсем не то имела в виду и что даже представить себе не могу, как в этого самодовольного павлина можно влюбиться. Но договорить я не успела. Дверь в комнату тихо приотворилась, и на пороге появилась еще одна девушка, чем-то неуловимо похожая на эту. Только она смущалась, отводила глаза и краснела. Его Величество велели новенькой леди собираться, наряжаться да прихорашиваться, и через 2 часа явиться в библиотеку. Сказали, желают испить кофе в ее компании. Моя девушка всплеснула руками. «Да что же это мы стоим? Времени-то всего ничего. Нужно наряжать барышню». Я совсем не хотела видеться с королем. Одна мысль об этом заставляла мое сердце испуганно замирать. Ничего, кроме новых насмешек, я от него не ждала. И что-то мне подсказывало, что вряд ли он прямо сейчас, как выразилась та женщина, овладеет мною. Будет играть, как кошка с мышкой, растягивая удовольствие от моих мучений. Когда, наконец, приготовления были окончены, я посмотрела на себя в зеркало. Эти девушки уж точно знали свою работу. Они умудрились сделать с моим лицом что-то такое, что я смотрелась юной и свежей. Так, словно и не было тяжелых событий последних дней. Так, словно моя жизнь не была скомкана в одночасье недоброй рукой. Я слабо помню, как мы шли по коридорам, как подходили к тяжелой двери, как одна из девушек легонько подтолкнула меня в спину, чтобы я шагнула через порог. Я пришла в себя, лишь когда оказалась лицом к лицу с его величеством. Он смотрел на меня все так же, насмешливо и изучающе, и почему-то именно сейчас я почувствовала отчаяние. Какую бы игру он ни задумал, он в ней победит. У меня нет ни единого шанса.